«Да не мучайся ты!» — Анадера хлопнул Тацуна по плечу. «Агина, навигатор на Хакута, все заснял. У него кинокамера. Он мастер. Радируй ему и попроси одолжить тебе пленку. Скажешь, что от меня о ней узнал». «В самом деле?» — у Тацуна заблестели глаза. «Вот было бы здорово!» «На Хакута есть копировальный аппарат», — вмешался Юуки. «Так что через спутник связи над Тихим океаном снимки можно передать по фототелеграфу в Тёси. Тогда они завтра попадут в утренний номер». «Вот это да!» — Тацуна вскочил на ноги. «Но разве судно управления безопасности такими вещами занимается?» «Этого уж я не знаю». «Все будет зависеть от того, как ты с ними сумеешь договориться», — сказал Юуки, поворачиваясь на другой бок. «Рано утром на Хакута, который сейчас стоит на рейде у острова Тори, отправится вертолет связи. Может, тебе полететь на нем?» «А что? Попытаюсь!» Тацуна живо направился к двери. «Спасибо вам большое!» Когда Тацуна выскочил из каюты, Юуки расхохотался. «Что это с тобой?» — удивился Анадера. «Да этот наивный не понимает, что от него хотят отделаться». Анадера тоже рассмеялся. «Пойдем на воздух», — предложил он. «Душно тут». Дайтамару дрейфовал, застопорив двигатели. Его медленно относило к северо-востоку, и теперь он находился километрах в 10 от затонувшего острова. Луна, белизной своей похожая на ногую женщину, ярко освещала водную гладь. Ветра не было. На палубе дышалось легче. Они пошли в сторону кормы. Там кто-то играл на гавайской гитаре. Тихая, навевающая дрему ночь. Ленивые волны почти без плеска ласкают корпус судна. Прислонившись к борту, Юки вытащил трубку. В темноте сюда не проникал лунный свет. То вспыхивал, то исчезал, словно дышал желтый огонек. Тихий океан. Его воды действительно кажутся воплощением спокойствия. Но в их темных глубинах таятся поразительные силы, если они способны за одну ночь поглотить остров в 1,5 километра длиной. Невероятно! Однако именно здесь, по темному морскому дну, тянется с севера на юг 3000-километровый огненный пояс. А еще глубже, под глубигериновым илом, гигантской огненной змей из века в век единоборствует со скалами. Какой-нибудь бросок, какой-нибудь удар двух схватившихся противников, и где-то прорвется земная кора, разверзнется морская гладь, поражая человеческий взор и разум. Но это только капля пота гиганта, один выдох его свирепого дыхания. «Что же там происходит на дне этого темного моря?» — думал Анадера. «Может быть, борьба могучих скал и огненного удава достигла того предела, когда кто-то из них дрогнет, не устоит и...» «Ах, вот вы где!» Блеснувшие стекла очков и белый треугольник сорочки не оставляли сомнений, что голос принадлежит Юкинаге. «К работе приступим завтра, в 7 утра. Вероятно, командир сообщит вам об этом. Если в 7 начнем готовиться, когда сможем погрузиться?» «Я думаю, часа через 1,5», — ответил Юуки. «Если бухнуться в воду сразу, без тщательной проверки, недолго и пузыри пустить». «Какие-нибудь специальные приборы будем брать?» «Да, кажется, нет», — покачал головой Юкинага. вообще-то привезли несколько сейсмопрофилографов новой конструкции, но я думаю, они не имеют отношения к Водоцуме». «А что на Торе?» — спросил Йоуки. «Будет там извержение?» «Пока как будто все в порядке. Служащих метеостанции уже эвакуировали. Да, извержение на БНС прекратилось. Там образовался маленький остров». «Тут остров затонул, а там вырос», — проворчал Йоуки, выбивая трубку о борт.